Шитлболт что-то крикнул Люпину и МакГонагаллу, махнув рукой в сторону моста, где продолжались бои, и они устремились туда. Драко метнул взгляд на великанов, громящих замок, и поспешил к склону, огибая остатки балюстрады, которая ограждала то, что осталось от двора. Думать о спасении замка было некогда, люди, вот, что единственно важно. Боль в ногах неимоверно действовала на нервы. Скорее всего, если Драко выберется отсюда живым, то будет вынужден снова длительно восстанавливаться, но сейчас это не имело значения. Он не мог передвигаться настолько быстро, насколько привык во время сражений, и это значительно все усложняло. То, что он мог сейчас, удавалось благодаря зашкаливающему адреналину, притупляющему ощущение боли и усталости. Драко вынул из кармана пузырек, который дал ему Снейп, откупорил его и залпом выпил зелье, лишь бы хватило сил. Оказавшись на склоне, ведущем в запретный лес, Драко на мгновение замер. Из-за оглушительного треска множественных воспламенений не было слышно криков воинов, сражающихся не на жизнь, а на смерть, и это совсем не походило на то, что происходило сейчас в Хогвартсе. Однако теперь звуки настоящей битвы разносились по окрестностям и возродили в памяти Драко воспоминания о том, как невыносимо жарко в рукотворном аду, в котором он провел долгие месяцы до того, как предал темного лорда. Земля была устлана телами, мертвыми волшебниками или оглушенными, не разобрать. Драко не узнавал лиц в темноте. В этой бойне была задействована целая армия, неумолимо приближающаяся к Хогвартсу. Все это время орденцы пытались задержать их, оттянуть момент полномасштабного вторжения, и они еще не знали, что тех немногих, кто уже проник в замок, достаточно для того, чтобы полностью его захватить. Ощутив действие зелья, Драко прибавил шагу и сорвался на бег. Среди окруженных в кольцо бойцов ордена он узнал Уизли с Беллу, Артура Уизли с его старшим сыном, пытающихся расправиться с инферналами, Слизнарта, сражающегося в паре с Флитвиком, которого заслоняли спины врагов, и были видны лишь искры его разрывающихся заклинаний. Тонкс и Андромеда отбивались от толпы егерей, МакГонагалл ловко обезоруживала противников, к некоторым умудряясь применить трансфигурацию. Такого вида борьбы Драко еще никогда не доводилось встречать. Шитлболт стоял почти неподвижно. Его палочка совершала точные и аккуратные взмахи, резко контрастирующие с силой проклятий, которые он применял. Наколдованные им щиты возникали словно из ниоткуда, отражая атаки сразу с нескольких сторон, и, когда один из пожирателей попытался напасть на него со спины, Шитлболт, не оборачиваясь, метнул в него проклятие, которое парализовало врага и отбросило прочь. Ослепляющие вспышки проклятий разрезали ночную тьму. Драко метнул заклинание в пожирателя, готового атаковать его, но тот успел воздвигнуть щит, который заискрился и пошел трещинами, отражая удар. Он взмыл в воздух столпом черного дыма и направил в Драко огненный залп, который ему удалось отрикошетить в находящегося рядом егеря. Раздался душераздирающий крик. Запах паленой плоти ударил в нос. Это явно было непростое проклятие сродни адскому пламени, и Драко был намерен этим воспользоваться. Взмахом палочки он отшвырнул извивающееся тело в приближающихся инферналов, и лишь за мгновение до того, как ожившие мертвецы воспламенились, Драко узнал в одном из них Лаванду Браун с рваной раной на шее. Скорее всего, заклинатель инферналов находился все еще здесь, и у Драко имелись догадки, но чертовы маски и ужасная видимость не давали возможности опознать личности пожирателей. Заклятия массово вспыхивали с невероятной скоростью. Лучи, молнии, щиты, огненные всполохи, десятки волшебных палочек накаляли атмосферу до передела. Со стороны леса внезапно пронесся огненный шар и врезался в землю, поднимая облако пыли. Прямо перед Драко возник пожиратель смерти и молниеносным движением палочки запустил в него проклятие, от которого ему чудом удалось увернуться, и луч ударил в ствол дерева, мгновенно превращая его в пепел. Пожиратель замахнулся снова, но избрал проклятие со слишком сложной руной. Благодаря этому просчету Драко выиграл время и произнес про себя: «Вермикулус». Пожиратель замер и выронил палочку. Его руки потянулись к шее, колени подогнулись, и он пал на земь, разрывая на себе одежду и впиваясь пальцами в кожу, извиваясь в агонии. Драко никогда не испытывал на себе действия этого проклятия, но знал, что оно неизбежно приведет к мучительной смерти. Прямо сейчас в теле его жертвы расползались целые колонии паразитов, пожирающих плоть изнутри. Драко не желал убивать, потому что надеялся больше никогда не оказаться на поле битвы, но теперь былое хладнокровие вновь возобладало над утопическим милосердием. Словно почуяв запах тления, с багровых небес сорвался дементор, стремительно приближаясь к жертве. Скользкие чешуйчатые пальцы отбросили капюшон, и отвратительный окровавленный рот охватил лицо пожирателя почти целиком, высасывая из него душу. Внезапно земля содрогнулась, и всю поверхность пронзил змеевидный поток молнии, расползающийся во все стороны, сбивая с ног. Сухой грунт раскололся, кто-то кричал, проваливаясь в трещины, и с неба посыпались снопы искр, которые при соприкосновении с кожей моментально разъедали ее подобно кислоте. Несколько искр задели Драка, и он услышал тошнотворное шипение, но сдержал рвущийся из груди крик, крепко стиснув зубы. Зелье Северуса защитило его от болевого шока. С трудом поднявшись на ноги и приняв боевую стойку, он осмотрелся и заметил, как несколько пожирателей, воспользовавшись приостановкой сражения, рассекали лица погибших, чтобы применить магию крови и обратить их в инферналов. «Кингсли!» — послышался голос Люпина, и в следующую секунду справа вылетело три зеленых луча, поразивших пожирателей в грудь. Драко отыскал взглядом Шиклболта, чье лицо выражало ледяное равнодушие. Его палочка все еще была направлена в сторону сгруппировавшихся воинов темной стороны. Раненые бойцы Ордена изо всех сил старались крепко встать на ноги, первые вспышки проклятия осветили склон ярким заревом, и сражение возобновилось. Заклятия сталкивались в воздухе с оглушительным грохотом, многие разбивались о грунт, отчего склон покрывался кратерами с обугленной травой. Драко слышал, как за его спиной разлетались камни, наэлектризованный магией воздух завихрился и превратился в ураган, поднимал обломки и пыль, подобно смерчу. Зеленые лучи Авады проносились в опасной близости. Драко видел, как некоторые орденцы, которых он не знал, инстинктивно выбрасывали перед собой щиты вместо того, чтобы уклониться от непростительного, и оно неизменно прошибало барьер насквозь, достигая цели. Тонг сдержалась рядом с Андромедой, она метала заклятия одно за другим, ловко и быстро двигаясь. Чем яростнее была ее магия, тем разительнее ее волосы меняли цвет, варьируясь от ярко-розового до темно-синего. Она передвигалась почти незаметно, скрываясь за вихрями пыли и дыма, уклонялась, словно скользя по растресканной сухой земле. Люпин, выпачканный в грязи, сражался ярдах в 10 от нее. Его техника борьбы была быстра и точна, но ограничивалась разоружающими и оглушающими заклятиями. Внезапно над головой Драко пронесся очередной луч Авады. Проклятие было нацелено не на него, но, проследив за его траекторией, всего за один короткий миг до достижения цели он понял, для кого оно предназначалось. Тело Люпина на мгновение замерло и повалилось на земь. «Римус!» — раздался крик Шиклболта, но он не мог покинуть позицию, отбиваясь от группы егерей и двух инферналов. И вдруг, впервые за все время битвы его лицо исказилось в устрашающей гримасе, из горла вырвался нечеловеческий рык, и он одним ударом рассек палочкой воздух, расщепив шестерых противников на части, и затем бросился к Люпину, чей безжизненный взгляд был устремлен в пылающее небо. «Римус, нет, это были секунды, жалкие секунды наблюдения, которые длились вечность». Драко бился, защищался, повергал врагов один за другим, но видел на периферии, слышал, чувствовал дух смерти, витающий вокруг на поле боя. Как только появилось мгновение передышки, его внимание сосредоточилось на Тонксе и Андромеде. Они еще не знали, что произошло. Они были слишком далеко, но окружены со всех сторон, и Драко, не раздумывая, понесся к ним. Настойчивый бесформенный мыслеобраз бился в его сознании, но внутренний голос отчетливо твердил. Они обязаны выжить. Рон Уизли с перепачканным копотью и кровью лицом яростно и беспорядочно отбивался от двух егерей, стоя спиной к спине с Котибеллу, которая сражалась с пожирателем смерти и демонстрировала довольно высокое мастерство для студентки. Вдруг сбоку от них возникла еще одна фигура в маске. Пожиратель замахнулся палочкой, и внезапно все всполохнуло ярким заревом. Тонкс, подоспевшая вовремя, обезвредила его ослепляющим проклятием. «Спасибо», — тяжело выдохнул Уизли, но Тонкс его не услышала, поспешив обратно к матери. Битва превратилась в танец света, теней уничтожающего все на своем пути хаоса. Драко поразил двух пожирателей проклятием в спину и ворвался в центр схватки, заняв позицию бок о бок с Андромедой и Тонкс. Они мельком окинули его удивленными взглядами, не прекращая бороться, и, как только совместные силы умножились, воины темной стороны оказались уязвимы, стали пропускать атаки, и в итоге пятеро были повержены, остальные же взмыли в воздух вихрями черного дыма. Однако это оказался обманный маневр. Один из пожирателей материализовался в нескольких ярдах от них, вскинул палочку и запустил убивающее проклятие в Тонкс. Сердце дракогулка ударилось о грудную клетку. Время словно замедлилось. Он рванул в сторону, навалившись на Тонкс всем весом, и сбил ее с ног. Луч Авады пролетел в дюйме от ее виска. Когда они рухнули на землю, драко поморщился от острой боли, спасая Тонкс. Он попал под перекрестный огонь. Задыхаясь от шока, он провел по шее дрожащей ладонью и поднес ее к лицу. Кровь. Много крови. Заклятие едва задело его, но если бы драко опоздал всего на долю секунды, они оба были бы уже мертвы. Андромеда упала перед ними на колени, судорожно оборачиваясь вокруг. «Вы в порядке, Дора, драко?» «Все нормально», с некоторым раздражением и рассеянностью отозвалась Тонкс, часто моргая, и затем посмотрела на драко. В ее взгляде читалось полнейшее неверие. «Ты ранен, неважно. Важно, рана прямо на горле, ты можешь истечь кровью. Дора, вставай», строго распорядилась Андромеда. «Прикрой нас, я попробую залечить рану». Возражать и сопротивляться было некогда. Андромеда пристально всматривалась в шею драко, и от этого узнаваемого взгляда по нутру поползли мурашки. Ее сходство с Беллатрисой в дымном темно-красном полумраке кровавой битвы было особенно пугающим, и драко показалось, что она это почувствовала, что-то в ее лице изменилось, когда она произносила заклинание, залечивая рану. Кожа на шее неприятно стянулась. Теперь на его теле появится еще один шрам, и сейчас в голове драко промелькнула мысль о том, что до этого дня ему ни разу не оказывали помощь на поле битвы. Сегодня это произошло уже во второй раз, и оба от людей, от которых он ожидал подобного великодушия меньше всего. Нет, орден не слаб, он несгибаем и непростительно милосерден, даже к врагам, если они сумели отыскать в себе всего крупицу доброты и проявили самоотверженность, пусть и в последний, но решающий момент. Слева раздался крик Тонкс. Драко с Андромедой пригнулись к земле, в нескольких футах над их головами в воздухе столкнулись проклятия, рассыпавшись мелкими искрами. Драко быстро поднялся на ноги и протянул руку Андромеде. Он огляделся и понял, что пожиратели с егерями вновь окружили их большим кольцом. Эти ублюдки постепенно и незаметно взмывали в небо, создавая иллюзию того, что бой движется в пользу ордена, а потом окружали заново. Уизли с Белл оказались рядом. Теперь они впятером были в западне. За пределами окружения все еще гремели поединки, были слышны крики Шиклболта и МакГонагалл, и в какой-то момент около двух десятков проклятий вылетели из палочек пожирателей в центр круга. Драко, Андромеда, Тонкс, Уизли и Белл наколдовали большой щит и низко пригнулись, а затем ожесточенная борьба возобновилась, и на поле битвы вновь воцарился хаос. Шиклболт бросился на подмогу, грозно приказав учителям Хогвартса оставаться на месте. Вместе с ним подоспела небольшая группа орденцев, возможно, новобранцы или члены какого-то отряда повстанцев, примкнувшего к светлой стороне. Извивающиеся тела инферналов блокировали движение, ползали по земле, хватались бледно-серыми холодными руками за одежду, ноги, запястья. «Все в центр, ближе», — скомандовал Шиклболт. «Бомбарда». Спустя мгновение из волшебных палочек вырвалась мощная волна разрушительной энергии, разорвавшийся оглушительным взрывом. Земля разверзлась, образовав широкий кратер, и группу пожирателей отбросила в сторону. Поднявшаяся пыль моментально проникла в дыхательные пути и глаза, мелкие камни и комья земли падали с глухим шорохом. Стало тихо. «Держите позицию», — напряженно произнес Кингсли. «Будьте начеку». Они закрывали лица рукавами, щурясь по сторонам в ожидании новой атаки, но ничего не происходило. Пыль по-прежнему стояла стеной и могла служить временным прикрытием, но в то же время затмевала обзор. Внезапно непроглядную мглу пронзили несколько вихрей черного дыма, образовав плотную воронку. Воины ордена растерянно оборачивались, готовые в любой момент атаковать, но беспрерывное движение не прекращалось. Сквозь черное облако пролетела вспышка, затем еще одна, кто-то из пожирателей находился за пределами воронки. «Противо!» — крикнул драко, чтобы услышали те, кто еще не воспользовался щитовыми чарами. Шиклболт торопливо бормотал незнакомые формулы, насыщая пространство более мощной защитной магией, чтобы создать надежный барьер, который будет сдерживать большинство проклятий. Но все усилия оказались напрасны. Один из пожирателей неожиданно материализовался рядом с ними, окутанный темными сгустками дыма, и прокричал: «Авада Кедавра!» Дым затмил все вокруг, заволок все пространство, закручивался в извивающиеся спирали, словно неукротимое существо. Небо исчезло, земля под ногами сделалась зыбкой, тусклые очертания потонули в густом мраке, казалось, будто пространство искривилось и утратило свою материальную сущность. Холодный ветер пронесся сквозь непроглядную завесу, отовсюду доносился неразборчивый шепот, а затем все исчезло. В попытке восстановить дыхание, Дракон настороженно осмотрелся. Как он и предполагал, это была всего лишь уловка, чтобы их дезориентировать. Пожиратели не бежали, один за другим черные вихри материализовывались на поле битвы, готовые продолжать наступление. Драко приготовился к очередной атаке, как вдруг позади послышался слабый надломленный голос. «Рон». Драко инстинктивно среагировал на подозрительный тон, собираясь повернуть голову, но остался в прежней боевой стойке. И спустя несколько секунд осознание прошибло холодной дрожью, и он медленно обернулся. Кати Белл стояла на коленях, ее глаза были широко распахнуты, губы беззвучно шевелились, перепачканные кровью и грязью ладони судорожно блуждали по неподвижной груди Рона Уизли. Его застывший взгляд полуприкрытых глаз был безмятежен и спокоен, лишенный привычного воинственного пламени, лишь блики лесного пожара отражались в тусклых голубых радужках. «Держитесь все вместе!» Прогремел Шиклболт, и залп проклятия обрушился вновь. «Соберитесь, нужно продолжать сражаться!» «Белл, вставай!» — излишне жестко произнес Драко, схватив ее за плечо. Но она вырвалась. «Нет, ему уже не помочь, поднимайся, скорее». «Нет», — завопила Кати и упала на землю, прикрывая собой тело Уизли. «Беллу», — едва Драко успел выкрикнуть ее имя, как вдруг почувствовал крепкую хватку на своей шее и смрад тлеющей плоти. Тошнотворный хрип инфернала раздавался у самого уха, в глазах начало темнеть. Драко пытался высвободиться, не отрывая взгляда от содрогающейся в рыданиях Кати Беллу, прижавшийся к бездыханному телу Уизли. Из-за пережатого горла и мучительного головокружения Драко не мог как следует прицелиться, но в итоге сумел извернуться и, уткнув палочку в грудь инфернала, поразил его проклятием, обращая в пепел. Наколдовав щит, Драко пошатнулся, силясь восстановить дыхание и ясность зрения. Сейчас он был уязвим и в любую секунду мог быть поражен непростительным, но ему было все равно. Он здесь не только для того, чтобы защищаться, но и защищать других. Придя в себя, он отыскал взглядом Беллу, бросился к ней и вцепился в ее плечо. «Давай, Беллу, ну же, встав!» Драко осекся на полуслове и тяжело сглотнул. Он упал на колени и пригнулся к земле, заглядывая в застывшее в муках лицо Кати Беллу, бледные щеки которой все еще рассекали неровные дорожки слез, затекающие в посиневшие приоткрытые губы. «Нет, черт, вы храбро сражались. Лорд Вальдемарт умеет ценить мужество. Однако вы понесли тяжелые потери. Если вы будете и дальше сопротивляться мне, вы все погибнете один за другим. Каждая пролитая капля волшебной крови, утрата и расточительство. Лорд Вальдемарт милостив. Я приказываю своим войскам немедленно отступить. Я даю вам час. Достойно проститесь с вашими мертвецами. Окажите помощь вашим раненым». Оглушительный шепот прорезал пространство, пронизывал каждую клеточку тела, пробирался под кожу, заглушая все окружающие звуки, словно весь мир оцепенел в ожидании, преклоняясь перед непостижимой высшей силой. «А теперь я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер. Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется снова. На этот раз я сам выйду в бой, Гарри Поттер, и отыщу тебя, и накажу всех до единого, мужчин, женщин и детей, кто помогал тебе скрываться от меня». Итак, один час. Драко медленно открыл глаза и тяжело выдохнул. Поле битвы опустело и погрузилось в тишину, изредка прерываемую потрескиванием пламени. Остались лишь воины ордена, раненые и измученные, растерянно озирающиеся по сторонам. Изувеченные тела инферналов, брошенные за ненадобностью, неподвижно лежали на выжженной траве с вывернутыми под неестественным углом конечностями. Прошло не менее минуты, прежде чем кто-то смог шелохнуться. Шиклболт выглядел измотанно, но держался на ногах крепко. Он сориентировался первым и поспешил к МакГонагаллу, которая тяжело опиралась о землю слабой худощавой рукой. Артур Уизли сжимал плечи Перси и что-то ему бормотал, оглядываясь вокруг. «Римус!» — послышался голос Тонкс. «Римус!» Ее взволнованный взгляд метался по склону, и от этого зрелища у Драко свело горло. Она искала его, звала. Черт побери, как же тяжело было наблюдать за этим, зная, что произойдет дальше. Римус, Нимфодора, напряженно окликнул ее Шиклболт и направился к ней. Где он? Тонгс задыхалась, оборачиваясь по сторонам. Где он? Нимфодора, мне жаль. Она замерла, наконец встретившись взглядом с Шиклболтом, и пошатнулась, пойманная в поддерживающие объятия матери. Римус, тихий, почти неуловимый шепот. Ее лицо сделалось мертвенно-бледным, взгляд остекленел, губы задрожали. Шиклболт приобнял Тонгс за плечи и неторопливо повел ее, бессознательную и обессиленную, словно тень. Драко поравнялся с Андромедой и последовал за ними, сам не зная, почему. Это было интуитивное чувство, которому он не мог найти объяснения. Когда они достигли места, колени Тонгс подогнулись, и она упала перед бездыханным телом своего мужа, не смея пошевелиться. Она не плакала, почти не дрожала. Из нее словно выкачали душу, и осталась лишь пустая оболочка. Андромеда, прикрыв рот рукой, беззвучно плакала, неотрывно наблюдая за безмолвной скорбью дочери. Шиклболт поджал губы и легонько похлопал ее по плечу, а затем вернулся к МакГонагаллу. Его присутствие сейчас было лишним. «Вы не видели моего сына?» Где-то вдалеке раздался голос Артура Уизли. «Мой Рон, он был здесь». Драко прикрыл глаза и попытался сосредоточиться на окклюменции, но ничего не выходило. Послышался едва различимый сдавленный всхлип. Плач убитого горем отца, чья семья заплатила слишком высокую цену в этой войне ради свободы, ради светлого будущего целого мира. Драко никогда не сочувствовал Уизли. Он совсем не знал их, заведомо относясь с пренебрежением к их неотесанному семейству, потому что не умел иначе. Но сейчас стало больно, по-настоящему. Он дрался рядом с ними, рисковал жизнью, как и они, борясь на одной стороне. Война сближает. На войне нет чужих, когда у вас общий враг. Вы можете даже не знать друг друга по имени, но на пороге смерти ваши сердца становятся единым целым и бьются в такт. И, когда чей-то пульс обрывается, что-то внутри погибает. Собственное сердце уже бьется иначе, не так, как раньше. Драко оглядел склон, останавливая взгляд на знакомых лицах. Слизнард болезненно морщился, приложив руку к раненому виску. Флитвик безуспешно пытался остановить кровь на месте отсеченного пальца. МакГонагалл явно была серьезно ранена, так как удерживалась в сознании из последних сил, слушая настойчивый голос Шиклболта. На ком-то не было ни царапины, лишь изорванная одежда с подпалинами и вымазанная в поту и пыли кожа. Болезненные ощущения в теле Драко постепенно возвращались, действие болеутоляющего зелья подходило к концу. Если спустя час битва все же возобновится, он вряд ли сможет чем-то помочь. Силы были на исходе. «Нужно возвращаться в Хогвартс», — негромко объявил Шиклболт. В груди Драко поселилась тревога. Холодное, мучительное чувство расползалось по телу, шея покрылась мурашками. Как много волшебников пало смертью храбрых, защищая замок. Будет ли Драко, подобно Тонкс и Артуру Уизли, также отчаянно вглядываться в лица выживших в поисках единственного, самого важного лица? Он с усилием сглотнул и опустил глаза. В висках пульсировала боль, тело ныло, покрытое ожогами и ссадинами. На периферии мелькнуло какое-то движение, Андромеда наколдовала легкое белое полотно, полностью покрывая им тело Люпина, пока безутешная Тонкс сидела рядом на земле и глядела перед собой, не моргая. Оглянувшись вокруг, Драко обнаружил еще нескольких волшебников, покрывающих тела погибших невесомой белой материей. Он отшагнул назад, на мгновение замешкавшись, но все же направился в сторону Уизли, которые до сих пор оплакивали Рональда, и остановился у тела Котибеллу. Драко не знал, остался ли у нее хоть кто-то, кто будет скорбеть по ней, жива ли ее семья. Он помнил, что у нее были подруги, однако не был уверен, принимал ли кто-то из них участие в битве. Но это не имело значения. Драко был перед ней в долгу. Не только потому, что по его вине больше года назад Беллу едва не погибла, причина была в ее прощении. Он до сих пор хранил в памяти тот короткий разговор на весеннем балу и никогда не забудет ее слова, которых он не был достоин, которым не внял тогда должным образом, хотя в глубине души был поражен ее милосердием и несвойственной ее возрасту мудростью. Не так страшно умереть от проклятия, намного страшнее очерстветь душой и прожить с каменным сердцем до конца своих дней. Когда в твоей жизни нет места для любви и раскаяния, в конечном итоге она превращается в серое существование, в тюрьму, из которой никак не вызволится. Драко склонился над телом Котибеллы и легко коснулся ее век. Теперь она казалась спящей. Тонкая шелковая вуаль опустилась белой дымкой, и окутанное тело плавно взмыло в воздух. Александре Десплат, Лилия Стхеме. Битва окончилась траурным шествием. Белые полотна мягко развивались на слабом ветру. Никто не смел нарушить мертвую тишину ни словом, ни вздохом, лишь шелест неритмичных шагов по жухлой траве раздавался в ночи. Почти каждый выживший сопровождал тело погибшего. Лишь Шиклболт бережно нес на руках МакГонагалл, которая казалась сейчас такой маленькой и немощной в сравнении с тем, когда Драко встретил ее в коридоре Хогвартса всего несколько часов назад. Каждый шаг давался с огромным трудом. Не боль и усталость были тому причиной, но изъедающий страх неизвестности и неумолимо приближающийся момент истины. Драко боялся, так сильно боялся увидеть Гермиону среди мертвых, что не мог дышать. Непроизвольные маленькие глотки воздуха удерживали его в сознании, взгляд бесцельно блуждал по выжженным окрестностям и неизменно возвращался к руинам замка. Под ногами начали попадаться первые обломки фасада и каменных рыцарей. Руку, сжимающую волшебную палочку, била крупная дрожь. Шиклболт с МакГонагалл, Флитвик и Слизнард первыми переступили порог Хогвартса. За ними последовало Тонкс и несколько орденцев, левитирующих перед собой накрытые тела погибших. Драко остановился и попытался глубоко вдохнуть, но ничего не вышло. Горло и грудь словно сжало в тиски, пульс отдавался в ушах тяжелыми ударами, но плывущее по воздуху тело Катибеллу, застывшее рядом, служило напоминанием о том, что останавливаться нельзя. Что бы ни случилось потом, именно Драко должен доставить ее в Хогвартс, и никто другой. Шаг за шагом, ступая по окровавленным пыльным обломкам, он приближался к большому залу. До его слуха доносились тихие голоса, шепот и плач. Шиклболт с профессорами скрылись за аркой, у которой лежали массивные разрушенные двери. Андромеда и Тонкс с телом Люпина вошли следом. Драко пытался заглушить мысли и подавить страх, но ему ни за что было ухватиться. Он обратил взгляд на развивающийся белоснежный шелк. Тонкая и красивая магия, скромная последняя дань отважной воительнице, чья жизнь оборвалась слишком рано. Драко испытывал вину. Катибеллу принесла себя в жертву, а он не мог заставить себя сдвинуться с места из-за сковавшего его ужаса перед лицом смерти. Приближающиеся шаги следовавших за ним орденцев отмеряли последние секунды промедления. Он должен преодолеть это. Ради Беллы и ради ордена. Ноги едва сгибались, когда Драко вошел в переполненный волшебниками зал. Перед воспаленными глазами все расплывалось. Он решительно сосредоточил взгляд на парящем перед ним теле и аккуратно опустил его на каменный пол. Белая вуаль растворилась в воздухе. Где-то рядом послышались потрясенные вздохи. Некоторые голоса замолкли. Драко услышал шаги, не те, что раздавались позади. Они были медленными и неуверенными, но постепенно ускорялись и приближались к нему. Он поднял взгляд. Волшебная палочка выпала из ледяной ладони, и в следующую секунду его тело утонуло в теплых и крепких объятиях, от ощущения которых сердце едва не разорвалось на части. Дрожащие руки не слушались, широко распахнутые глаза наполнились слезами, из губ сорвался тихий сдавленный всхлип. Драко, спустя несколько мгновений охваченное спазмом тело наконец поддалось, и он из последних сил ответил на объятие, уткнувшись лицом в волосы Гермионы, и крепко зажмурился, позволяя горячим слезам облегчения скатиться по щекам. «Жива, бессознательно», — в исступлении шептал Драко. «Ты жива». Гермиона отстранилась и обхватила ладонями его мокрое от слез лицо, жадно всматриваясь в каждую черточку. Она плакала и измученно улыбалась, но Драко мог лишь в неверии смотреть на нее в ответ, блуждая отрешенным взглядом по ее глазам, губам, покрасневшему кончику носа, спутанным волосам, рассеченной брови, перепачканной кровью и копотью кожи и запоминать, впитывать образ, который являлся олицетворением самой жизни. Он провел онемевшими пальцами по щеке Гермионы и с щемящей нежностью поцеловал ее, дрожа всем телом от восхитительного вкуса сухих потрескавшихся губ с запекшейся кровью. Возможно, десятки взглядов сейчас были устремлены на него. Возможно, откуда-то доносился неодобрительный шепот, но все это было неважно, больше нет. Сейчас Драко с трудом верил в то, что когда-то им с Гермионой приходилось прятаться, скрываться, но теперь, какое это имело значение теперь? Изнывающее от усталости и боли тело молило об отдыхе, и Драко пошатнулся, едва не потеряв равновесие, но крепкие объятия Гермионы его удержали. «Ты ранен?» – взволнованно спросила она, рассеянно осматривая его. «Тебе нужно присесть, мадам Помфри». Грингер обернулась в поисках медсестры, но Драко сжал ее руку и притянул к себе, не внимая ни единому слову. Она осеклась и опустилась на скамью рядом с ним. Драко еще несколько секунд смотрел на нее, словно убеждаясь, что это не прекрасный мираж, порожденный его воспаленным сознанием. Они живы, оба живы. А Гринджер, она еще никогда не была так красива, как в этот момент, с растрепанной косой, выпачканным лицом, блестящим от пота, с кровавыми подтеками и опухшими от слез глазами. Она была идеальна, теплая и настоящая, далекая от безупречного образа мирного времени, что безусловно свидетельствовало о том, что она – часть реальности, а не лживого сновидения. «Ты отдала Поттеру воспоминания?» – обессиленно спросил Драко охрипшим голосом. Гермиона кивнула и сжала его руку крепче. «А чаша?» Ребятам удалось до начала битвы проникнуть в тайную комнату. Там остались клыки Василиска, его яд способен разрушать крестражи. Это была идея Рона. Драко промолчал и отвернулся. Лишь сейчас он смог рассмотреть присутствующих в большом зале. Уизли склонились над телом одного из близнецов, рядом с которым стоял на коленях кто-то одетый в черную мантию. Лонгботтом безутешно рыдал на плече Пенси, судорожно сжимая бледную обескровленную ладонь Августы. Он выглядел таким молодым и беззащитным. Драко знал о нем не так много, но ему было известно, что бабушка заменила Лонгботтому родителей после того, как Лестринджи их прокляли и обрекли на вечное безумие. Среди погибших были и студенты от. Дэнни, скривив в немом ужасе, словно каменное изваяние, застыл над телом убитого брата Колина. Трелани и Падмапатил оплакивали погибшую Парвати. Многие оказывали друг другу помощь, перевязывали раны, предпринимали попытки воспользоваться целительскими чарами, насколько умели. Половина пуффиндуйского стола была отведена под лазарет, где Помфри с профессором Спраут и Грюмом заботились о раненых и прямо сейчас исцеляли лежащую на скамье Макгонагаллу. Со стороны казалось, что она была без сознания. Внимание Драко привлекло тихое восклицание Джинни Уизли. «Смотрите, там папа и Перси». Гринджер резко поднялась со скамьи. Драко хотел остановить ее. Он должен был как можно осторожнее сообщить ей о том, что под белым полотном скрыто тело ее лучшего друга, но в этот момент фигура в черной мантии, которая стояла на коленях у тела близнеца Уизли, поднялась на ноги, обернувшись ко входу в зал. И затем произошло то, чего Драко никак не мог ожидать. Из-под сброшенного капюшона показалось изуродованное ожогами лицо, кожа головы, лишенная волос, была усеяна пятнами и стянутыми рубцами, но все равно, несмотря на все это, не узнать этого человека было невозможно. Артур Уизли замер посреди зала. Молли, он пораженно воззрился на жену, которую долгие месяцы считал мертвой. Спектр эмоций во взгляде Артура невозможно было описать словами. В несколько широких шагов они с Молли преодолели разделяющее их расстояние и заключили друг друга в отчаянные объятия, словно две нераздельные петли бесконечности слились воедино после долгой, неправильной разлуки. Пока остальное семейство горячо встречало отца, Перси, чье присутствие до сих пор всеми ощущалось до странности непривычным, тихо отлевитировал тело Рона и положил рядом с другим погибшим братом. Опустившись на колени, Перси поначалу сидел неподвижно, глядел на тела безучастно, а затем сокрушенно покачал головой и беззвучно разрыдался, прижав ладонь к лицу, отверженный и безмерно одинокий в своей скорби. Он предал родителей, предал братьев и сестру, и у двоих из них уже никогда не сможет вымолить прощения. «Что там? Кто это?» Встревоженно оглянулась Флёр, выпутавшись из коллективных объятий. Гринджер проследила за ее взглядом и прижала руку ко рту, широко распахнув глаза от потрясения. Драко хотелось подойти к ней, поддержать, успокоить, но он не смог сдвинуться с места, лишь беспомощно наблюдал и чувствовал, как внутри что-то обрывается от созерцания боли, отражающейся на ее лице. Он опустил голову и прикрыл уставшие глаза, не в силах больше наблюдать за душераздирающей картиной страшной семейной трагедии. Если бы Драко мог, он заглушил бы их вопли отчаяния, бесполезного, но оттого не менее естественного отрицания, бессмысленных попыток убедиться, что это не какая-то чудовищная ошибка. Он не хотел слышать, не хотел находиться здесь, на злорадной феерии смерти, которая не собиралась останавливаться, пока не насытится вдоволь. Драко вздрогнул он неожиданного прикосновения к своему плечу и поднял голову, встречаясь с темными глазами Андромеды. Она присела рядом с ним на скамью. Он отвернулся. «Мне жаль», — глухо пробормотал Драко. «Мне тоже. Но я пришла не в ожидании твоего сочувствия. Я хотела поблагодарить тебя». Тон Андромеды был мягким, но по-прежнему оставался холодным, как и во время их первого разговора. Драко пожал плечами. «За что?» «За то, что спас мою дочь». Он вновь обратил на нее взгляд, но Андромеда больше ничего не сказала. Где-то глубоко в его душе зародился интерес, о чем было ее молчание. Драко заметил, как ее взгляд скользил по его изувеченному шрамами лицу, и брови задумчиво сдвинулись к переносице. Теперь она уже не напоминала свою сестру, хотя сходство, конечно, все еще прослеживалось, но различий было значительно больше. «Ты хороший боец, твое предательство пошло нам на пользу». Уголок губ Драко едва заметно дернулся, но взгляд оставался таким же отрешенным. «Это был лишь вопрос времени, но моего решения и всего, что я сделал сегодня, никогда не будет достаточно для искупления». «Да, не будет». Повисла тяжелая пауза. Андромеда вздохнула, извлекла палочку из кармана платья и провела ею вдоль всего тела Драко, сотворяя диагностирующие чары. «Пресвятая Моргана, как ты вообще еще ходишь?» — неодобрительно пробормотала она. «Энтузиазм и безудержное упрямство». Андромеда хмыкнула и покачала головой, а затем протянула ему три разных пузырька с зельями. «Выпей, пока я буду пытаться исцелить то, что от тебя осталось». Драко недоверчиво покосился на мутные флаконы, которые, кажется, не очищали от налета старых зелий в течение нескольких лет. «Не бойся, я одолжила это у мадам Помфри. Травить тебя сейчас было бы нечестно, да и свидетелей многовато». Ее остроты до ужаса напоминали шутки нарциссы, вот только в голосе Андромеды не было ни капли веселья. Драко должен был признать, что она ему нравилась. В его сознании даже промелькнула искра надежды, что спустя какое-то время им с матерью удастся возобновить общение и простить друг другу прошлые обиды. По крайней мере, он был уверен, что нарцисса этого хотела. На вкус зелья напоминали расплавленную ушную серу и прочую мерзость, которая попадалась среди впечатляющего разнообразия бобов Берти Ботц. Драко почти не обращал внимания на шипение Бадьяна, вступившего в реакцию с кровавыми ожогами, как и на бормотание Андромеды, чьи целительские манипуляции приносили значительное облегчение. Он задумался о том, какой была их семья до войны. Представлял их оживленные разговоры за ужином, безобидные шутки, теплую праздничную атмосферу на Рождество. Рисовал в своем воображении беззаботное детство Тонкс, которую Тед кружил на руках и учил играть в плюй камни на заднем дворе. «Попробуй подняться». Драко повиновался и тут же опустился обратно на скамью. Ни черта не изменилось, но Андромеде об этом знать не обязательно. «Спасибо, уже гораздо лучше». Она одарила его скептическим взглядом и молча удалилась обратно к дочери. Драко думал о Северусе. Вряд ли он все это время оставался в кабинете директора. Прямо сейчас Поттер должен был воспользоваться омутом памяти. Мог ли с ней повернуться к темному лорду? Едва ли. Не после того, как он обличил свою тайну и фактически сознался, что продолжал жить все эти годы ради сегодняшней ночи. Его миссия завершена. Отчего-то внутри скребло предчувствие, что больше они не увидятся. Драко огляделся по сторонам и остановил свой взгляд на обрушенной арке, неподалеку от которой покоилось тело Катибеллу, одинокое и никому не нужное. Никто так и не подошел попрощаться с ней и оплакать ее, а единственный, кто мог бы, больше никогда не прольет ни одной слезы. Гермиона прислонилась спиной к стене и притянула ноги к груди. Кожа на щеках неприятно стянулась от соли, но слезы давно иссякли. Время близилось к рассвету. Гарри ушел почти час назад. «Сегодня ночью больше никто не умрет». Он произнес это так тихо и зло. Гермиона навсегда запомнит его взгляд, жестокий и опустошенный. Он говорил это, склонившись над Роном и глядя в его лицо, словно давал обещание. Джин не сразу все поняла. Он ей ничего не сказал, однако всем было ясно, что Гарри намеревается пожертвовать собой и тем самым разорвать порочный круг ненависти, разрушения и смертей. «Существует причина, по которой мы с Волдемортом неразрывно связаны», — вполголоса сказал он Гермионе и Драко, пристально посмотрев в глаза каждому. «Все это время я носил в себе части его души. Следовательно, пока я жив, он не станет смертным». Хоть Гермиона давно ожидала однажды услышать подтверждение своей догадки, она все равно не была готова к потрясению, вызванному этими страшными словами. Гарри настороженно, почти неуловимо сощурился, и его лицо озарилось пониманием. «Вы знали, а разве ты?» «Нет», — мрачно произнес Драко. Гермиона судорожно выдохнула и откинула голову назад, прислонившись затылком к стене. Успокаивающее тепло руки Драко, поглаживающего большим пальцем тыльную сторону ее ладони, было единственным, что поддерживало Гермиону в равновесии. Она чувствовала его обеспокоенный взгляд, но в то же время понимала, что одинока в своей скорби. Драко переживал за нее, за мир и то, во что он превратится, если Волдеморт останется жив. Но не за Гарри. Возможно, в какой-то другой реальности они могли бы стать друзьями, но история сложилась иначе. После потери родителей Гарри и Рон остались единственной семьей Гермионы. Они были для нее больше, чем братья. И лишиться их двоих в одночасье означало необходимость научиться жить с одной третью сердца. «Вы все сделали для меня слишком много. Гораздо больше, чем следовало». Гарри осмотрел зал, полный мертвецов и раненых, а затем перевел взгляд на Малфоя. «Спасибо. Знаю, я должен был сказать тебе это раньше, но рад, что успел сейчас». Рука неосознанно потянулась к груди, накрывая область сердца, словно в попытке уберечь то немногое, что от него осталось. «Как ты?» – тихо спросил Драко. Гермиона рассеянно кивнула и постаралась сосредоточиться на окружающей обстановке, чтобы хоть немного отвлечься и привести мысли в порядок. В зале стало значительно тише с тех пор, как Волдеморт остановил битву, и выжившим пришлось столкнуться с ужасающим осознанием того, насколько огромны были масштабы потерь. Больше никто не плакал, не было отчаянных криков. Кое-где раздавались негромкие разговоры и едва уловимый шепот, словно все находящиеся здесь боялись потревожить мирный сон усопших. Время от времени Гермиона ловила на себе с Драко взгляды, самые разные. Кто-то смотрел на них с осуждением, некоторые откровенно пялились и перешептывались, не скрывая своего неодобрения, но были и понимающие улыбки. «Совсем немного. Расскажешь мне про Молли Уизли?» Гермиона повернулась к Драко и под его исполненным заботой взглядом ощутила себя маленькой девочкой. Она сомневалась, что Драко было и впрямь интересно, но, пожалуй, эта история стоит того, чтобы ее рассказать. В ту ночь во время пожара ей не иначе как чудом удалось отпарировать в Мунго, начало Гермиона, оглянувшись в сторону Молли, которая обессиленно привалилась к плечу Артура, неподвижно глядя в одну точку. Адское пламя обожгло ее до неузнаваемости. Колдомедики боролись за ее жизнь, но ожоги после этого проклятия почти не поддаются исцелению. После того, как на Мунго было совершено нападение, Молли попала в убежище одного подполья, тайных союзников ордена, организовавших собственное сопротивление. Связаться с орденом, разумеется, она не могла. Ни писем, ни монет патрону смогли заметить и отследить. Когда Молли достаточно окрепла, она попыталась вернуться к семье, но штаб на Гримма рассекречен, а при попытке попасть в нору аппарация не сработала. Андромеда сотворила новые защитные чары и поручила Грюму хранить тайну Фиделиуса. «Выходит, твой порт-ключ был единственным способом попасть в нору, и если бы не он...» «Да», — грустно улыбнулась Гермиона, — «даже если бы у тебя было достаточно сил парировать, ты бы не смог, и, скорее всего, мы бы погибли. Теперь ясно, почему на поле битвы мне повстречалось так много незнакомцев», — догадался Драко. «Судя по их странной одежде, подполье располагалось на территории мира Макглов. Да, эти волшебники организовали что-то наподобие волонтерского центра для Макглов, пострадавших вследствие нападений пожирателей смерти. Они чувствовали себя ответственными за все причиненные Макглам страдания, ведь те оказались жертвами чужой войны. Таким образом, подполье находилось в относительной безопасности, а макгловская маскировка, подкрепленная благотворительной деятельностью, обеспечила им надежное прикрытие. Драко озадаченно хмыкнул и покачал головой. И никакой маги, колдовали по ночам, вроде того, пожала плечами Гермиона. Среди них было несколько бывших авроров. Они и тренировали боеспособных сопротивленцев. На самом деле за все время войны ей некогда было задуматься о том, как много удивительных вещей происходило в мире магии, о которых она даже не подозревала. Для Гермионы существовали только Орден, Темная Сторона и обычные волшебники, которые были вынуждены как-то существовать в сложившихся реалиях. Она даже не допускала, что кому-то, кроме нее, в этой войне было дело до Макглов. Многие жалели их, кто-то относился с пренебрежением. Вроде бы такие же люди, но человеческого в них недостаточно. Даже мистер Уизли, всю жизнь восхищающийся Макглами, преимущественно испытывал научный интерес к их изобретениям, чем к ним самим. Будто наличие магии было необходимым условием для равноправной коммуникации. Но почему-то у Макглов, принадлежащих разным расам, культурам, проживающих в разных уголках мира и разговаривающих на разных языках, не возникает проблемы сблизиться, узнать друг друга получше и в итоге прийти к выводу, что они не такие уж разные. В мире же магии доброе отношение к магическим существам и к маглам располагается примерно на одном и том же уровне. В зал вошли Луна и Близ с несколькими корзинами еды и парящими в воздухе термосами с горячим чаем. Эльфы храбро защищали кухни Хогвартса, ведь в случае захвата замка добыча провианта могла стать проблемой. Они были готовы к тому, что пожиратели не потерпят присутствия существ, обладающих столь сильной магией. Эти варвары вполне могли истребить эльфов всех до единого после того, как Дейзи организовала массовый побег из подземелья Малфой Мэнора. Уставшие и измученные волшебники заметно оживились. После того, как вся еда была выгружена из корзин на один из столов, взгляд Луны остановился на Дракои, дернув Блейза за рукав, она указала в их с Гермионой сторону. «Иди», как можно бодрее кивнула Гермиона и попыталась улыбнуться. «Я в порядке». Драко выжидающе посмотрел на нее, чтобы убедиться, что она не лжет, затем прижался губами к ее ладони в быстром поцелуе и направился к друзьям, единственным, кто был искренне рад видеть его здесь. Гермиона наблюдала за трогательной встречей и сердечными объятиями Забини. Ей показалось, что у них с Драко это случилось впервые, столь открытое проявление чувств не очень-то характерно для слизеринцев. Луна простодушно помахала ей рукой, одарив жутковатой инфернальной улыбкой. После битвы она напоминала привидение, впрочем, довольно милое. «Позволишь?» Гермиона быстро моргнула и встретилась взглядом с Артуром Уизли, вяло указывающим рукой на место, где только что сидел Драко. «Конечно», — ласково пробормотала Гермиона и зачем-то подвинулась в сторону, хотя в их распоряжении было около десятка свободных футов стены. Молли снова неустанно бдела над телами погибших сыновей, бережно поглаживая их по волосам и склонив голову на бок. Ее плотно сжатые губы дрожали, некогда озорные добрые глаза утопали во мраке бездонной печали. Рядом с ней находилась Джинни и мягко поглаживала мать по спине, хотя сама нуждалась в утешении не меньше. Голова Флёр покоилась на плече Билла, неподалеку от них находился Перси. Эти трое будто считали своим долгом дать семье немного пространства. Джордж за все время не отходил от брата ни на шаг, он не видел и не слышал ничего вокруг, будто растворившись в неком несуществующем измерении, в котором Фред по-прежнему жив, по-прежнему рядом, и так будет всегда. Когда мы прибыли сюда, я понимал, что наша семья неизбежно столкнется с утратой, задумчиво начал мистер Уизли, но я и представить не мог, что мне придется хоронить сразу двух сыновей. Гермионе нечего было ответить на это. «Мне жаль, соболезную, разве этому еще кто-то верит?» Тедди лишился отца, его взгляд был обращен к Тонкс, которую Андромеда настойчиво пыталась напоить чаем. «Ты ведь в курсе, что у Нимфодора родился мальчик, правда? Как глупо!» Но и здесь не нашлось подходящего ответа. Гермионе эта новость не принесла ни удивления, ни радости. Ремус был бы хорошим отцом, он так об этом мечтал. Для меня было честью сражаться с ним рядом. Гермиона напряженно нахмурилась. Будет ли уместно спросить об этом сейчас? Мне казалось, что Ремус не настолько уязвим. Он ведь опытный аврор. Почему? Почему убили его, а мы с Перси остались живы? Горько ухмыльнулся Артур. Это совсем не то, что я хотела сказать. Пожиратели смерти не дураки, Гермиона. Они сосредоточили свои силы на тех, кто представлял для них угрозу. Кингсли и Тонкс им одолеть не удалось, хотя я уверен, в этих двоих летели десятки убивающих проклятий, но их мастерства и ловкости хватило, чтобы выстоять до самого конца. Знаешь, я ведь неважный боец, как и Перси, но даже мы понимали, что пожиратели просто играют с нами. Мы им нужны в новом мире, Гермиона. Кто-то же должен выполнять всю грязную работу и обслуживать чистокровную знать. Из уст немолодого бедняка это прозвучало в стократ ужаснее, чем от кого бы то ни было. Артур давно смирился со своим положением в обществе, просто никогда не подавал виду. Уизли не привыкли акцентировать внимание на нужде, их сила заключалась в сплоченности, в дружбе, что теперь послужит для них опорой. «Я рада, что Молли жива. Астрид рассказала мне, та девушка из подполья, когда мы помогали Дину с ногой. Я тоже очень этому рад», — впервые улыбнулся Артур. «Если бы не Молли, не представляю, как бы я выдержал столь сокрушительный удар. Это настоящее чудо. Надеюсь, однажды Молли поведает мне эту захватывающую историю, если останемся живы. Она очень сильная», — с восхищением проговорила Гермиона. «И здорово сражалась. В этом я не сомневаюсь. Молли всего лишь притворялась безобидной домохозяйкой, но мне-то известно, какой необузданной ведьмой она может быть». Голос Артура был преисполнен гордости. Гермионе стало немного теплее на душе. Какой бы страшной ни являлась для него сегодняшняя ночь, у него по-прежнему была семья. Они обязательно со всем справятся. А еще, теперь я понимаю, почему ты так рвалась в тыл к пожирателям. Тон Артура сделался вкрадчивым с неубедительной ноткой осуждения. Гермиона внутренне съежилась. Предательский румянец расползся по щекам. Эту тему с мистером Уизли ей совсем не хотелось обсуждать, но деваться было некуда. Уходить он не собирался, следовательно, ждал объяснений. Драко не был главной причиной, уклончиво пробормотала Гермиона. Конечно, недоверчиво отозвался Артур. Полагаю, Люциусу после предательства сына не поздравилось. Он погиб задолго до этого. Мистер Уизли удивленно приподнял бровь. А Нарцисса? С ней все в порядке, выдохнула Гермиона. Надеюсь. Вот как, повисла неловкая пауза. У Артура явно остались вопросы, но он был слишком тактичен, чтобы озвучить их. Гермиона же разрывалась между желанием поведать ему все с самого начала и более здравым решением умолкнуть навечно. Но, несмотря на всю нелепость ситуации, где-то в груди плескалось знакомое приятное чувство ностальгии, будто сейчас Гермиона общалась не с Артуром Уизли, а с собственным отцом. И она была благодарна ему за то, что он подарил ей это эфемерное ощущение. Драко позаботился о том, чтобы забрать тело Кати и доставить сюда, вдруг произнес Артур. Такой поступок говорит о многом. Люциус никогда бы не снизошел до чего-то подобного. И эти шрамы. Страшно представить, через что парень прошел, чтобы оказаться здесь. Но это не умаляет серьезности его прошлого выбора. Он не просто принял метку. После войны его будут судить как пожирателя смерти, а не невинную жертву обстоятельств. Драко хороший человек, воинственно выпалила Гермиона. Это совсем не то, что она собиралась сказать, но слова Артура слишком глубоко задели ее. Он любит тебя, его тон смягчился. Поэтому он здесь. Мы не можем знать, что представлял бы из себя Драко Малфой, не встреться ты ему на пути. Люди меняют друг друга, меняются ради друг друга. Такова жизнь. Я бы даже сказал, лучшая ее сторона. Я лишь хотел сказать, Артур вздохнул и обратил на Гермиону теплый отеческий взгляд, будет очень непросто. Но ты можешь рассчитывать на нас, что бы ни случилось. Гермиона внимательно вглядывалась в его светлые голубые глаза, пытаясь уловить скрытый посыл. Имел ли в виду мистер Уизли, что его семья не забудет самоотверженности Драко во имя ордена, когда над ним будет вершиться суд? Или же суть его слов заключалась в том, что они не оставят Гермиону одну, когда Драко вынесут приговор? Так или иначе, Артур упускал кое-что важное. Гермиона тоже виновна, и она не позволит, чтобы Драко расплачивался за ее грехи. «Спасибо», — скромно поблагодарила она и вымученно улыбнулась. По истечении 2 часов после приостановки битвы ни у кого больше не оставалось сомнений, что война окончена. Кто-то шептался и строил осторожные догадки, другие уверенно заявляли о том, что Гарри Поттер одолел того, кого нельзя называть, однако большинство склонялось к мнению, что у 17-летнего мальчишки не было ни единого шанса одержать победу над самым могущественным волшебником и его армией. Нарекание избранной звучало теперь невнятно и неуверенно, иногда даже с насмешкой. Гермионе было тошно от всех этих разговоров. Несколько раз она порывалась подойти к Джинни, но не находила убедительной причины вторгаться к ней в душу сейчас. Она непрестанно находилась в окружении семьи, даже Флёр нашла способ к ней подступиться, чтобы заплести запутанные волосы в аккуратную косу. Гермиона не могла представить, каково было Джинни сейчас. Лишиться мамы, почти 10 месяцев находиться вдали от любимого парня, расставание с которым прошло отнюдь не гладко, бесконечно чувствовать себя оставленной в стороне, обманутой, пока орден за ее спиной плел интриги, уверяя, что ее неведение для ее же блага. И ради чего? Джинни потеряла 2 братьев, воссоединение с Гарри было сумбурным и в каком-то смысле напрасным. Возвращение Молли стало единственной отрадой, однако сложно было не заметить, как тяжело Джинни давалось смотреть в изуродованное лицо матери. Она боялась ее, это было видно невооруженным глазом. Джинни изо всех сил пыталась не отходить от мамы ни на шаг, говорить с ней, обнимать, но стыдливый ужас отражался в ее взгляде всякий раз, когда тень капюшона отступала, открывая обзор на чудовищные ожоги с облезшей кожей, и ей приходилось отводить глаза, притворяться, будто что-то иное привлекло ее внимание. Гермиона все гадала, как бы она перенесла все то, что выпало на долю Джинни. Казалось бы, степени их потерь несравнимы, родители Джинни живы, ей не пришлось становиться монстром, пытать и убивать людей. но перенести длительную разлуку с любимым человеком, а потом наконец встретиться с ним на жалкие считанные минуты, чтобы в результате потерять его навсегда. Гермиона обратила взгляд на Драко. Он тихо переговаривался с Блейзом и по-прежнему крепко держал ее за руку, переплетя пальцы. В этом жесте прослеживалось нечто большее, чем просто сильная привязанность. Будто он никогда больше ее не отпустит, что бы ни произошло, даже если земля разверзнется и поглотит все живое в кипящей магме, а Драко будет единственным, кто удержался на самом краю. Если у него будет выбор выпустить руку Гермионы и спастись самому, он отвергнет его. «Мне кажется, все это к лучшему», — раздался голос Луны у самого уха. Гермиона вопросительно изогнула брови в ожидании продолжения ее мысли. «Гарри, непростой волшебник, не так ли?» Луна уставилась в потолок, оперевшись руками на скамью, и заболтала ногами. «Все эти пересуды о том, что сила Волдеморта безгранична и непреодолима, полная чушь. Хочешь сказать, Гарри жив?» – осторожно уточнила Гермиона. «О, нет, не думаю, что в данном случае уместно рассуждать столь однозначными категориями. Кроме жизни и смерти существует множество других состояний. Например, Луна подогнула одну ногу под себя и развернулась к Гермионе, ее лицо лучилось детским воодушевлением. Гарри может стать призраком. Ведь для того, чтобы оставаться друзьями, вовсе не обязательно иметь физическое тело. Это не одно и то же, Луна», — разочарованно выдохнула Гермиона и отвернулась. «Хотя, должна признать, у Гарри и впрямь есть все шансы обрести бестелесную форму. И это лишь один из вариантов», — напомнила Луна, согласно кивая. «Спасибо за поддержку, Луна», — вежливо улыбнулась Гермиона. «Нужно было прекращать этот бестолковый разговор, так как он лишь усиливал чувство тревоги. Прости», — она виновато поджала губы. «Я не очень-то умею находить правильные слова поддержки. Я понимаю, как тебе тяжело, Гермиона. И я правда рада, что вы...» «Лавгуд, прекращай, оставь ее в покое», — прервал ее Драко с ощутимым раздражением в голосе. «Она просто хотела помочь», — вступился за Бини. «Мы действительно переживали за вас, не все такие законченные эгоисты, как ты. Эй, скорее, все во двор», — раздался голос Симуса, указывающего рукой в направлении выхода из замка. Гермиона вскочила и дернула Драко за руку, совсем позабыв, что ему все еще тяжело совершать резкие движения. Сердце бешено колотилось, к горлу подступила тошнота. Волшебники толпились у выхода, некоторые не торопились покидать зал и остались у тел погибших и раненых. Продвигаясь к арке, Гермиона заметила профессора МакГонагалл. Она тяжело дышала и выглядела очень плохо, едва удерживая глаза открытыми. «Профессор», — взволнованно пробормотала Гермиона, оглядываясь по сторонам. «Вам плохо? Позвать мадам Помфри?» «Все в порядке, мисс Грейнджер», — истощенно пролепетала Минерва, стойко пытаясь сохранить свой привычный покровительственный тон. «Жить буду». Сердце Гермионы болезненно сжалось при виде профессора в столь уязвимом состоянии. Она всегда казалась такой сильной и несокрушимой, почти бессмертной. Снаружи послышались взволнованные голоса, звучный бас Кингсли призывал всех сохранять спокойствие. «Грейнджер», — настойчиво окликнул ее Драко. Гермиона заставила себя оторвать взгляд от МакГонагалл и поспешила за остальными. Несмотря на крепкую хватку теплой ладони, рука похолодела и потеряла чувствительность. С каждым шагом становилось все труднее дышать. Огибая завалы и проталкиваясь сквозь скопление толпы, Гермиона и Драко вырвались вперед и увидели то, из-за чего Симус выглядел таким встревоженным. В серых сумерках предрассветного неба приближалось около сотни черных силуэтов, один из которых разительно отличался от прочих своим великанским ростом и очертаниями косматой головы. Хагрид шел впереди, передвигаясь тяжелой поступью, будто ведомый чарами Империуса. Призрачные облака стелющегося по земле тумана развеялись от плывущих шагов и колышущейся на ветру мантии. Шествие возглавлял Волдеморт, идущий далеко впереди, змеиное лицо его растягивалось в отвратительной усмешке. Следом безвольно плелся Хагрид, а позади него – отряд пожирателей. «Отойдите, пустите меня», – яростно прошипела Джинни, расталкивая собравшихся волшебников. Артур и Молли приказывали ей оставаться на месте, но она не слушала. Гермиона неосознанно шагнула вперед на негнущихся ногах. Широко распахнутые глаза неотрывно взирали на руки Хагрида, бережно несущего тело Гарри. Хриплое дыхание великана от отчаянно сдерживаемых рыданий отдавалось тянущей болью в ушах и солнечном сплетении. Но что-то было не так, и дело вовсе не было в том, что шок от увиденного парализовал сознание и ввергнул в искусственное равнодушие, подобное некому трансу. «Гарри Поттер мертв», — победно провозгласил Волдемарт, и армия пожирателей смерти разразилась оглушительным хохотом. Ослепленный успехом, он широко улыбался, заглядывая в глаза каждому, кто смотрел на него с ненавистью, страхом, сквозь слезы. Гермиона слышала, как завопила Джинни, удерживаемая крепкими руками Артура, как в неверии сокрушалась Молли, оплакивая Гарри, словно еще одного убитого сына. Гермиона не плакала, она чувствовала на плече крепкую предупредительную хватку Драко, но не собиралась сдвигаться с места. Волдемарт продолжал изрекать пышные речи, призывал присягнуть ему и строить новый мир вместе, но до Гермионы доносились лишь обрывки. Все ее внимание было сосредоточено на Гарри, неподвижно лежащем в великанских руках Хагрида, словно в колыбели. Она повернулась к Драко. Он посмотрел на нее в ответ. Они оба видели достаточно мертвецов за свои 18 лет, и Гермиона была уверена, что Драко заметил то же, что и она. «Я не вижу воодушевления в ваших скорбных лицах», — презренно протянул Волдемарт. «Оглянитесь вокруг. Ваше бессмысленное сопротивление не принесло вам ничего, кроме боли и потерь. Вы возложили надежду на чудо и были обмануты. Мне больно видеть, во что превратила вас война. Хогвартс обратился в руины, по вашей вине, ради спасения мальчишки, которому смерть была предначертана самой судьбой, как и ваше поражение. Мне жаль вас». Он медленно окинул толпу высокомерным взглядом и остановился на Драко. Гермиона дернулась в инстинктивной попытке защитить его, но он не позволил, крепко удерживая ее за плечо. «Я готов простить ваше упрямство из желания сохранить старый уклад, к которому вы привыкли. Перемены могут страшить, но они неизбежны. Я не потерплю лжецов и предателей. В новом мире будут действовать непреложные правила, в противном случае мы погрязнем в хаосе, чистокровная раса волшебников выродится, мир наводнится полукровным скотом. Из-за вашей непокорности сегодня мир магии лишился десятков чистокровных магов, которые могли стать продолжателями древней традиции и творцами новой истории. Но те из вас, кто пренебрежет чистотой своей крови, не удостоится милосердного изгнания. Я лично позабочусь о том, чтобы каждого маглолюбца постигла смертная кара». Волдемарт поднял палочку. Отовсюду раздались тихие испуганные возгласы, защитники Хогвартса попятились, и лишь Драко с Гермионой не сдвинулись с места. Страх смерти пронзил легкие, застрял комом в горле, колотился в груди. Гермиона вцепилась в предплечье Драко, никто из них даже не пытался стать в оборону, выхватить из кармана палочку. Против убивающего проклятия не существовало защиты. Бежать все равно больше некуда.